а вот каково отношение народа? Под этим понятием имелись в виду низы общества, а они были разными. В самом Петербурге воровство днем и ночью было обычным делом. Пьянство распространялось в небывалых размерах, люди валялись на улицах и там же умирали. Полиция потеряла уважение, ее мало кто слушал. Студенты, извозчики, мужики легко вступали в драку с городовым, вознамерившимся отвести нарушителей порядка в часть. Введение новых учреждений нежданно вызвало к жизни немало злоупотреблений. Новоиспеченные независимые юристы, по впечатлению современника, как вырвавшиеся из стойла кони, не имея узды, брыкались направо и налево, думая, что приносят пользу. Масса шантажистов и ловких людей поначалу пользовалась неясными статьями законов и новыми судебными институтами. Например, Андрей Борисович Казаков, директор строящейся железной дороги, отказался дать место какому-то субъекту. На наглые требования отвечал резким отказом и был тем привлечен к мировому судье за грубость. Речь шла об аресте, но мировой судья ограничился штрафом в 100 рублей. Справедливости ради следует сказать, что было и другое. В «Московских ведомостях» в апреле 1862 года был напечатан рассказ московского мещанина Федора Ларионова. «По разным торговым делам своим езжу я не один раз в год из Москвы в Ростов Ярославской губернии, имея там денежные дела и счеты с тамошним купечеством. Вот и в прошлом году, по осени, в ноябре месяце, был я в Ростове. Грех да беда, на кого не живут». И со мной приключилась беда. Зашел я в трактир напиться чаю, и вышедший из заведения, и перейдя только улицу, хватился бумажник. Глядь, а его в кармане-то и нет, а в нем денег было немало, 2660 рублей, да разные нужные бумаги. Что тут делать? Обронил, должно быть. Я бросился назад. Около входа в трактир стоят булочники с белыми хлебами в корзинках, да еще разный народ. «Братцы, голубчики православные, не поднял ли кто бумажника? Вот сейчас обронил». Никто не отозвался. В ответ один: «Нет, не видали. Я в трактир, там не выронил ли?» И там тот же ответ. Вот бросился я в полицию, объявил о своем горе. Говорят: «Подай объявление». Дело тем и кончилось. Погоревал я, погрустил. Жаль трудовых дечего, видно, Бог за грехи наказал. Недоброму человеку в руки попали, так тому и быть. Пришла ростовская ярмарка. Приехал я опять из Москвы в Ростов в последних числах прошлого февраля. О потере мной денег многие знали в городе, и вот дошел до меня слух, будто деньги мои найдены булочниками. Не без добрых людей везде надоумили меня, ступая, говорит, прямо к городовому судебному следователю. Проси его, если что можно, так он все сделает. Прихожу, объяснил все дело. Ну и спасибо. Барин молодой выслушал меня, расспросил подробно, да и принялся за дело. Нашелся и тот, кто поднял мой бумажник, и хозяин-булочник, и товарищи-работники, которые все промеж себя разделили, и все сознались во всем следователю. Да и денег-то больше 1200 рублей серебром отыскал, господин следователь, и мне отдал. Есть надежда, что и все получу. Но все-таки это ни копеечки мне не стоит. Нечего греха таить. Живу я на свете уж немало времени. Думаю про себя. Такие дела ведь даром не делаются. Надо барина за труды поблагодарить, да и правду сказать, есть за что. Вот и заговорил я об этом. И что же? До слез довел меня старика молодой человек. Доказал мне, простяку, что я сам не понимаю, что говорю, что он за службу свою получает жалование от царя и, кроме его, ни от кого вознаграждения за труды свои не принимает, и что предлагать ему это значит обижать его. Стыдно мне стало, поклонился ему низехонько, остается только Бога молить о его здоровье, да за царя, давшего нам таких чиновников. Глава 7. Вилла Бермон.